Тогда мы проиграем, даже если победим в сражении. Я не совсем понимаю, чего вы хотите от меня. Он попросил Джулиана связаться с нами и передать его требования. Далт обещает сохранить перемирие до получения от нас официального ответа. Джулиан говорит, что Далт, скорее всего, согласится и на одного из пленников. Я бы не хотел отдавать Джасру. Я тоже, но надо любой ценой выяснить, что происходит. Допытываться у Джасры бесполезно, поскольку то, что меня интересует, произошло недавно. Я хочу знать, можешь ли ты связаться с Ринальдо. Мне надо с ним переговорить. «В общем, да, — сказал я, — у меня есть его карта. Используй ее». Я вытащил колоду и уставился на изображение Ринальдо. Настроил сознание на вызов. Картинка изменилась, ожила. Стоял поздний вечер. Люк топтался возле костра. На нем был зеленый комбинезон и светло-коричневая накидка, застегнутая на плече булавкой. «Мерль!» — сказал он. «Я могу перебросить войска очень быстро. Когда захочешь нанести удар, подожди. Тут другое». «Что?» «Далт подошел к границам. И Вайл хочет переговорить с тобой, прежде чем мы изрубим его в капусту». «Далт? Где, в Амбере?» «Да, да и да. Он говорит, что отправится куролесить в другие места, если мы отдадим ему то, чего он жаждет больше всего на свете. Тебя и твою мать». Он спятил. «Мы тоже так решили. Хочешь поговорить об этом с королевой?» «Конечно. Перенеси меня к...» Люк растерялся и посмотрел мне в глаза. Я улыбнулся. Он протянул руку. Я дотянулся до нее, и Люк оказался здесь. Увидев Вайл, он тут же отстегнул пояс с мечом и передал его мне. Затем приблизился к королеве, опустился на одно колено и произнес: «Ваше Величество, я прибыл». «Подними голову», — произнесла Вайл, прикоснувшись к его плечу. Он повиновался, и ее руки скользнули по его лицу. «Сила», — сказала она, — «и горе. Значит, ты Ринальдо. Ты причинил нам много страданий». «Мне тоже досталось, Ваше Величество». «Да, конечно», — ответила Вайл. «Злые деяния вызывают месть, которая часто падает и на невинных. Как далеко все зайдет на этот раз?» «Вы про Далта?» — уточнил Люк. «Нет, я про тебя». «О!» — воскликнул он. «С этим покончено. Никаких бомб и засад. Я уже говорил Мерлину». «Ты его давно знаешь?» «Много лет». «И вы стали друзьями?» «Это одна из причин, по которой я пошел на мир». «Чтобы прийти сюда, ты должен был ему верить. Это я уважаю. На, возьми». Вайл сняла с правого указательного пальца золотое кольцо с молочно-зеленым камнем. Удерживающие камень шипы напоминали лапы богомола, охраняющего сокровища страны снов от пробуждающегося мира. «Ваше Величество, надень и носи». «Слушаюсь», — пробормотал Люк и надел кольцо на мизинец левой руки. «Благодарю вас. Поднимись. Я хочу, чтобы ты понял,

насчет того, что знаешь, как его снять. Впрочем, это уже другая тема. Я тут подумал...